День первый. Москва. 23:15. Они сидели вдвоем у стола. Тактичный Владимир Владимирович уже давно гремел на кухне тарелками, словно собирался перемыть всю имеющуюся в доме посуду. Полковник Руднев уехал в Министерство финансов. Полетаев в такой поздний час уже должен был отправиться к себе домой. Дронго и Суслова обсуждали завтрашний распорядок дня. «Вылет в 9 утра», — сказала Суслова. «Из-за разницы во времени приземлимся где-то около 9. Лету чуть больше 3 часов. Думаю, самолет не задержится. Он принадлежит премьеру. И потом, это спецрейс. От аэропорта Хитроу до города еще около часа. Значит, в отель попадем в районе 11. А может, в 10:30, если не случится ничего непредвиденного. Переговоры назначены на 12. Думаю, успеем». «Я должен лететь в Лондон», — задумчиво произнес Дронго. «Причем раньше вас, чтобы проконтролировать обстановку на месте». «Каким образом?» — спросила Лена. «Уже 12:00 ночи. Ты надеешься до утра попасть в Лондон? У тебя есть английская виза?» «Есть», — кивнул Дронго. «И не только английская, а еще открытые годовые многоразовые визы США и Шенгенской зоны, чтобы спокойно отправляться туда, не думая о формальностях». «Тебе легче», — усмехнулась Елена. «Нашей группе выдают специальные визы всего на день, и то в порядке исключения». «Но как ты попадешь в Лондон? Ночью нет рейсов в Англию, только утром. Туда летят самолеты аэрофлота British Airways и Transaero. Причем в Transaero придется лететь через Ригу, и попадешь в Лондон во 2:30 дня». «Что-нибудь придумаю», — заверил Дронго. «Дома через компьютер запрошу данные по всем самолетам, которые улетают в Европу ночью. Думаю, найдется устраивающий меня вариант. Мне просто необходимо прилететь в Лондон до вас». «Я сейчас позвоню и узнаю, как добраться до Лондона к 10 утра», — предложила Суслова. «Не нужно», — улыбнулся Дронго. «У меня с собой ноутбук. Подключусь к своему домашнему компьютеру и через несколько минут получу информацию». «Ты стал доверять технике?» — удивилась Елена. «А я думала, ты полагаешься только на интуицию и свои знаменитые аналитические расчеты». «Конец 20 века», — заметил Дронго. «Приходится шагать в ногу со временем». Он вышел из комнаты и возвратился со своим ноутбуком. Подключение заняло совсем немного времени. Через несколько минут он уже смотрел на экран, задумчиво приговаривая. «Самолеты аэрофлота мне не подходят. Они вылетают в Лондон только в 11:20 утра. Кроме рейса 241 на Лондон, все остальные прибывают туда после полудня». «Не годится», — заметила Суслова. «Проверь British Airways». «Сейчас наберу», — сказал Дронго. «Значит так. 873-й рейс, Лондон-Москва, ежедневный, тоже не подходит. Вылет в 17:25». «Тогда все», — усмехнулась она. «Придется с нами лететь». «Погоди», — он снова сделал запрос и через некоторое время сказал. «Вот видишь, я так и думал, у меня есть 2 возможных варианта. Вылететь в 7 утра во Франкфурт самолетом немецкой авиакомпании «Люфтганза» и, прибыв к 8:20 в Германию, пересесть на самолет, направляющийся в Лондон. Тогда я попаду в город к 9 утра. Или вылететь из Хельсинки, но тогда я буду в Лондоне не раньше 10:30. «Лети с «Люфтганзой». «Сейчас проверю. Сделаю запрос на свободные места». «Да, все в порядке. Есть места в Лондон через Франкфурт. Уже заказал одно». «Ты все-таки не хочешь лететь вместе с нами?» «Нет. Судя по тому, что я от вас услышал, из вашего ведомства идет серьезная утечка информации». «Почему ты так думаешь?» — не поняла Суслова. «Во-первых, побег Слепнева», — стал объяснять Дронго. «Ведь ему не просто помогли, а помогли бежать именно в определенный момент, за день до перевода в другую тюрьму. Затем обстрел машины Полетаева. Кто-то сообщил ее номер, а также количество пассажиров. Все было рассчитано очень здорово, но в последний момент произошла осечка. И, наконец, попытка покушения в самом министерстве. Киллеры или их заказчики знали, какие именно журналисты приедут навстречу, и снабдили своего человека документами на имя журналиста Самойлова. Но настоящего Самойлова убрать не успели, как это делается в подобных случаях. Именно не успели, а то не стали бы с ним церемониться. К тому же рассчитывали, что пока Самойлов провозится со своей машиной, дело будет сделано. Кстати, ваши сотрудники и ты лично допустили довольно серьезный прокол. Не обратили внимания на стоявшие у министерства машины. Наверняка в одной из них находились сообщники убийцы. «Нам просто было не до этого», — призналась Суслова. «Кикнадзе тяжело ранили, и мы ждали врачей, а тут еще журналистов надо пустить к министру». «Вот-вот, вы увлеклись и забыли о таком важном моменте. Убийцы точно знали, кто из журналистов включен в список, потому что получили его за несколько часов до прибытия в министерство. Иначе не успели бы сделать фальшивое удостоверение на имя Самойлова». «Его сделали на ксероксе. Да и печать была явно фальшивая. Наш сотрудник проявил небрежность. Я видела этот документ». «Конечно, времени у них было в обрез. Когда подали заявку на журналистов? Днем?» «Кажется, днем, в час или около этого», — ответила Суслова. «Ну вот, видишь, у киллеров было в запасе 2-3 часа, не больше. Странно, что они вообще успели. А главное, что решили повторить попытку покушения после провала. В первый раз они готовились более основательно. Если это Слепнев, то для него было непростительной ошибкой оставлять в живых журналиста Самойлова. Ликвидаторы так обычно не поступают. Значит, здесь что-то не сходится. Что-то не совсем так, как мы думаем. Но что именно, я не могу сказать. Думаю, либо кто-то торопит Слепнева, либо торопится сам, решив сыграть на опережение по непонятным для меня причинам». «Возможно», — согласилась Суслова, — «но в любом случае мы пока не знаем, где находится Слепнев или те, кто вытащил его из тюрьмы». «Интересно, каким образом он может попасть в Лондон?» — спросил Дронго. «Если его вытащили из тюрьмы и сейчас ищут по всей стране, то вряд ли те, кто его вытащил, разрешат ему улететь в Лондон, не говоря уже о риске при пересечении границы». «Что ты имеешь в виду?» «Ликвидатора за границей», — напомнил Дронго. «На каждый его выезд за рубеж нужно специальное разрешение. Во всяком случае, так было раньше. Кто разрешит ему уехать? Он ведь может сбежать». «Нет, думаю, в Лондон он не поедет». «Ты исключаешь возможность покушения в Лондоне?» «Нет, я исключаю возможность появления самого Слепнева в Лондоне. Он может участвовать в покушении и как организатор, и как консультант. С его опытом это нетрудно. Но сам он вряд ли появится в Англии». «Думаешь, мы не просчитывали такой вариант?» «Что говорят ваши аналитики вообще насчет двух покушений на Полетаева? Почему с таким упорством стремятся убрать именно министра финансов?» — спросил Дронго. «Он ключевая фигура в правительстве и должен представлять в Думе бюджет на будущий год. Если бюджет по каким-либо причинам не будет принят, правительство отправят в отставку и начнется новый правительственный кризис. По прогнозам специалистов, рубль подешевеет минимум в 2 раза. Теперь понимаешь, почему определенные круги заинтересованы в устранении именно Артема Полетаева? Любые долги можно будет уменьшить как минимум вдвое». «Где будут проходить переговоры?» «В Министерстве финансов Великобритании. Потом обед и встреча в лондонском отеле «Дорчестер». «Полетаева поселят в Дорчестере?» «Нет, рядом, в Хилтоне». «Ясно. Что потом?» «Вечером неформальное общение в одном из закрытых клубов. Думаю, меня туда не пустят», — усмехнулась Суслова. «Но вы с Рудневым наверняка туда попадете». «Думаете возвратиться в Москву завтра вечером?» «Да, самолет будет ждать в аэропорту». «Где проведет сегодняшнюю ночь Полетаев?» «У себя дома, но он под охраной наших сотрудников. Утром его семью перевезут на дачу, а он улетит в Лондон. Мы предложили ему переехать в одну из наших охраняемых дач. Туда террористам подобраться было бы значительно сложнее». «Это еще неизвестно», — пробормотал Дронго. «Если заказчики убийства министра сумели вытащить Слепнева из тюрьмы, организовать 2 покушение, получить список журналистов за несколько часов до встречи министра с банкирами, то не исключено, что они сумеют установить местонахождение Полетаева». «Значит, лучше оставить его дома?» — нахмурилась Суслова. «Ни в коем случае. Но желательно, чтобы о его перемещениях знало как можно меньше людей». «Как можно меньше», — повторил Дронго. Она кивнула. Дронго посмотрел на часы. «Скоро полночь», — сказал он. «Надеюсь, ты отвезешь меня домой?» «Конечно», — улыбнулась она. «Машина внизу». Сама поведешь машину? — Нет, меня ждет наш сотрудник. — А почему ты спрашиваешь? — Я думал, ты зайдешь ко мне? Это был скорее вопрос, чем приглашение. — Нет, — ответила она, — не нужно начинать все снова. Что было, то быльем поросло. Мы ведь решили расстаться навсегда. Инициатором разрыва, насколько я помню, был ты. — Да, — согласился он, — я всегда говорю лишнее. — Нет, — печально улыбнулась она, — просто ты такой, какой есть. Спасибо за приглашение. Я знаю, это твоя деликатность. — У тебя кто-нибудь есть? Может, ты замужем? — Странно, — ответила она. — Стоит мужчине отказать, как даже такой умный человек, как ты, начинает строить всякие фантастические предположения. — Никого у меня нет, ни друга, ни мужа. Просто я не хочу больше страдать. Я хорошо тебя изучила. Ты не можешь долго быть с одной женщиной. Меняешь их, как перчатки. Это причиняло мне боль, так что не будем ворошить прошлое. Он коснулся губами ее ладони. — Извини, но ты, пожалуй, права. Поднявшись, Дронго прошептал. — Пойдем, отвезешь меня домой. — Владимир Владимирович, мы уходим! Уже на лестничной клетке она спросила. — Прислать за тобой машину, когда поедешь в аэропорт? — Нет, — ответил Дронго, — лучше я сам доберусь. В машине она села на переднее сиденье рядом с водителем, оставив Дронго в одиночестве. — Ты запомнил номер моего мобильного телефона? — спросила Елена, доставая очки. — Конечно. Пока ехали, он не произнес больше ни слова. Когда машина остановилась, Дронго вышел и, грустно усмехнувшись, сказал: «До завтра». Он долго смотрел вслед машине, увозившей Елену, затем повернулся и пошел в свой подъезд. До вылета оставалось не так много времени. Нужно было еще принять душ и хотя бы несколько часов поспать. Стоя под сильной струей горячей воды, Дронго подумал, что Елена права. Он уже привык к своей не совсем устроенной, но, в общем, устоявшейся жизни. И любое вторжение в нее женщины, пусть даже нравившейся ему, неизбежно вызывало глухой протест. Он накапливался в нем с самой первой встречи и рано или поздно прорывался. Дронго не мог долго сохранять с женщиной ровные и спокойные отношения, и это мешало ему устроить свою личную жизнь.